Никиты Великомученика, что в старых толмачах. На Кузнецкой улице за Москвой-рекой. Постройка принадлежит к началу 17 века. В 1625 году в окладных книгах о ней уже упоминается. И была тогда деревянная, под названием «Церковь Никиты Христова Мученика, что в толмачах». В 1693 году на месте прежней устроена каменная церковь двухпрестольная в память Сретения Господня и во имя святого великомученика Никиты. В 1825 году пристроен новый предел в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». В 1858 году по ветхости и тесноте храм разобран весь до основания, и иждивением прихожан выстроен новый каменный, который окончен постройкой в 1863 году и 17 ноября освящен митрополитом Филаретом. Название церкви в старых толмачах указывает на место пребывания здесь некогда татарских толмачей, переводчиков, которые составляли Талматскую слободу, известную в 17 веке. В настоящее время церковь официально именуется Великомученика Никиты, что в Татарской.